Глава 11. Так как все три диверсии были проведены в безлюдных районах, и после того, как прогремели взрывы, не было последствий в виде пожаров или обрушений, то на места для выяснения обстоятельств выехали только военные и полицейские. Егор с Софьей ждали, пока Лашников доставит Поликарпова, потому что нужно было выяснить, почему взрывы прогремели в других местах, или это они просто не нашли нужные координаты. «Понять не могу, где можно было такое количество взрывчатки взять? Это же не только купить нужно, но еще и провести, хранить где-то», — задумчиво сказал Маленин. «Локация всех трех взрывов возле Кутейкиной горы. Если верить легендам, то возвышение это рукотворное», — Софья что-то чертила на бумажке. «Может, они таким образом, так сказать, перестановку внутри делают? Ну, если сразу все рвануть, то хлопот не оберешься. А сейчас все заняты устранением последствий первого взрыва». Софья взглянула на Маленина. «Дельная мысль. Но что нам это дает? Сейчас снарядить поисковую операцию по принципу «пойди туда, не знаю куда» — это, по крайней мере, глупо. Рыскать внутри горы смертельно опасно, тем более что они все равно знают эти места лучше». «Слушай, а почему у них такой интерес вызвали морг и кладбище?» — произнесла Софья. «Некрофилы, наверное», — зло буркнул полковник. «Я не знаю. Сейчас допросы начнем, может, хоть что-то выясним». «Но не бывает так, что столько лет никому не нужно было это здание, а сейчас вот прям позарез необходимо было в три дня переселить и весь медперсонал, и оборудование. Хотя Пирожкин уже не один год пороги оббивал, как ты говоришь. Он же хотел раньше переехать». «Да». «А Лотникова мы с тобой на кладбище видели. А в легенде сказано, что они правят над миром мертвых». Софья постучала пальцами по столу. «Можно я с Поликарповым отдельно пообщаюсь?» «Почему?» — не понял Маленин. «Ну, во-первых, вид у тебя сейчас не самый дружелюбный», — она посмотрела на вспухшее лицо полковника. «А во-вторых, как-то он более открыто держится, когда разговор идет тет-а-тет». «Да пожалуйста. Я, знаешь, ботаников тоже не очень люблю». «Спасибо». Софья встала из-за стола и пошла к выходу, но вдруг обернулась на Егора. «Слушай, даже если наша с тобой история не получит продолжения, я рада, что она была». Девушка быстро покинула кабинет, не дав возможности полковнику ответить. «Я тоже», — повисла фраза Маленина в воздухе. Егор развернулся в кресле к стене и прикрыл на секунду глаза. «Но я очень надеюсь на продолжение, потому что с тобой мне легко», — пробормотал он, и вдруг весь долгий день, пресыщенный событиями, навалился на него, прижал удушливым сном, и проснулся он только тогда, когда услышал свое имя. «Егор Николаевич, там задержанных привезли?» Перед столом стоял водитель Жилкин. «Меня попросили передать, а то дежурный занят». «О, наверное, модный рисунок какой-то», — вдруг сказал он. «Ты о чем?» — сонно потянулся Маленин. «Недавно я возил Лашникова и Варвару. Ох, бедная девица», — покачал он головой, — «к директрисе ДК. Так у нее все этими узорами залеплено». «Адрес помнишь?» — резко спросил Маленин. «А то! Поехали!» — Егор вскочил с места. В коридоре они столкнулись с Лашниковым, который уже проводил Илью Ефимовича к Софье. «Игорь, с нами! Юра, береговой!» — крикнул он оперу, который помогал распределять задержанных. «Поехали!» Когда они все заскочили в машину, и Жилкин выжал из УАЗа всю мощь, Лашников спросил. «Что случилось?» «В легенде этих ямов говорится, что чем-то они там правят в мире мертвых. А вот для возврата обратно нужно активировать гиперкуб, чтобы он не ладен был». «Так вот, вход во все это мракобесие лежит через вход, закрытый узлами и заговорами». Маленин тяжело вздохнул. «Жилкин сказал, что не так давно вы с Варварой попали к директрисе ДК». «Точно!» — воскликнул Лашников. 100%! Я никак не мог вспомнить, что это такое, где я это видел. А у нее разве что на потолке нет изображений этих». «Так это ж цветок жизни!» — сказал Береговой, глядя на рисунок. «Юра, ты меня пугаешь!» — покосился на него полковник. «И нам показывали этот цветок совершенно в другом изображении». «Ну, не знаю. У меня как-то девушка была, так вот она увлекалась там всяким. И я точно помню, она себе такую татуху забубенила», — цыкнул языком Береговой. Но, насколько я помню, Софья на основе геометрии цветка жизни строила предположение относительно координат, — сказал Лашников. «Мне прежний рисунок нравился больше», — задумчиво сказал Маленин. «А если они заряды расположили на каждом пересечении, то здесь тогда все взлетит на воздух. Но у них же цель не массовое самоубийство, а переход куда-то», — проговорил Игорь. «К сожалению, для многих переход — это именно смерть и возрождение», — мрачно произнес Маленин. «Нам еще долго ехать?» «Нет, минут пять». Фары машины вспахивали ночную тьму, клубящийся под колесами снег вертелся с бешеной скоростью, и казалось, что через пространство мчится какое-то чудное животное, которое на пути к своей цели точно не остановится. Когда они въехали в дачный поселок, Жилкин притормозил. «Слушайте, а ведь подснежник наш мы выкопали отсюда не так далеко. Еду и думаю, что буквально за прошлым поворотом это было. Как-то все очень близко, и наводит все это меня на мысль, что мы на верном пути», — изрек Маленин. Света не было ни в одном из домов, вокруг царили тьма и тишина. «Ну, здесь вот правее нужно», — задумался водитель. «Понятно, вон все разъехались. Вы хоть говорите, хоть не говорите, а на дачах народу вообще не осталось. Да и даже те, кто живет за городом, в Карельск подались, а то и дальше. Знают люди, что-то происходит у нас в городе», — Жилкин покрутил головой. «Не видно ничего, хоть глаз кали. Но дом там. Помнишь, Игорь Алексеевич?» «Я-то помню. Но что, если Инесса Вагнеровна не просто так занимает свою должность? Вдруг она активный член группировки», — сказал Лашников. «Не знаю, как еще назвать этих террористов. Может, лучше пешком, чтобы не так заметно было?» «Резонно», — сказал Малинин. «А где ты Пасникова потерял?» «Он сидит, прокручивает запись и пытается понять, на какое время можно девушек от этого препарата отключить. Ведь капельницы они с них сняли. Значит, можно. Хотя для транспортировки совсем не обязательно убирать всю эту байду. Но, видимо, так удобнее было. Медикамент сейчас тоже с ним. Одно непонятно, зачем на такой короткий срок было освобождать морг». Когда они вышли из автомобиля, Малинин за руку приостановил Игоря. «Ты как?» «Так паршиво, что жить не хочу», — тихо ответил мужчина. «Не знаю, что со мной будет, если я ее не найду». «Во-первых, ты молодец и хорошо держишься. Во-вторых, мы будем искать, пока Варвара не будет снова с нами. Пошли». «Счастье, что хоть дорога здесь прочищена», — сказал Лашников. «А то в снегу увязли бы». Они пошли вперед и вдруг заметили, что появилось легкое свечение как раз в том месте, где был дом Лилейниковой. Мужчины немного снизили темп и огляделись. Им даже спрятаться было негде. Везде только ровными рядами лежащий снег. «Ладно, может, успеем до забора добраться, пока никто не вышел на улицу», — шепнул Малинин и побежал вперед. Вдруг его за руку схватил Береговой и мотнул головой в сторону. Там в небо ударил мощный свет фонаря, и над ним летала огромная фигура в сером. «Что это?» — сдавленно крякнул Жилкин. «Хрен его знает. Но Селиванов говорил, что к нему такие по ночам приходили». Малинин смотрел во все глаза. «Это место перестало быть приятным», — тихо сказал Береговой. На их глазах неподалеку от первого зажегся второй фонарь. Потом третий, четвертый, и так, пока их не стало 15. Все это время мужчины наблюдали необычную картину, сидя в колее дороги за высокими бортами из сложенного снега. Малинин посмотрел на Берегового. «Ты наши координаты выслал Полякову?» — одними губами спросил он. Юра покивал и глазами показал на это зрелище, где над пятнами света парили странные фигуры. «Чё делать-то будем?» Он поглубже натянул шапку. «Стрёмно как-то, но очень холодно. Может, пойдем да заластаем всех? А будут кабениться, так еще и вломим». «Нужно поработать над формулировкой, но ход твоих мыслей мне определенно нравится. Пошли, ребята». Чем ближе они подбирались к ужасающей мизансцене, тем больше световое шоу казалось нереальным. «Тьфу ты!» — плюнул Жилкин. Он смог рассмотреть, что основанием для светового пятна служит мощный фонарь, а летающей фигурой оказался кусок серой ткани, надетый на перекрестие двух палок. «Но со стороны это смотрится впечатляюще», — выдохнул Береговой. «Я уже был готов вступить в ряды борцов с привидениями». Они тихо скользнули к воротам. Лашников просунул руку сквозь небольшое отверстие напротив замка, которое заприметил в прошлый раз, и легко открыл калитку. Малинин на ощупь нашел внизу щеколду, на которую закрывались ворота, и на всякий случай сразу же повернул ее, повозив в разные стороны замерзший цилиндр засова. Береговой практически на четвереньках добежал до полоски света, пробивающейся внизу окна, и заглянул внутрь. Он увидел освещенную комнату, женщину, ходившую вокруг стола и занимающуюся, на первый взгляд, будничными делами, если бы не странный антураж на столе. «На капище то же самое было», — проговорил появившийся рядом Лашников. «Жилкин!» Малинин остановил водителя, который вознамерился идти с ними. «Ты здесь на стреме. Как спецназ подъедет, дай им знак». «Но хотя...» — Малинин оглядел поле с летающими тряпками. «Они, наверное, и так догадаются». Понаблюдав за женщиной еще несколько минут, мужчины убедились, что она одна, и Малинин постучал в дверь. Инесса Вагнеровна радостно встрепенулась и бросилась открывать, когда услышала дробный звук. Она открыла дверь и с улыбкой отступила внутрь, но лицо ее застыло, когда она увидела незваных гостей. «Что вам нужно?» «А мы тоже на световое шоу приехали посмотреть», — сказал Малинин. «Как у вас здесь интересно!» Егор Николаевич подошел к длинному столу, заглянул в кубок, на этот раз просто имитирующий череп, и оглядел убранство жилища. «Уютно у вас! Атмосферно!» Малинин с размаху шлепнулся на стул. «Ну что, мадам, давайте без лишних экивоков сразу сдадим всех участников этого представления и разойдемся по домам!» Он специально имитировал развязную манеру разговора, чтобы немного усыпить внимание женщины. Обычно на дам такого интеллигентно экзальтированного типа даже одно присутствие персоны, которую старательно изображал Малинин, действовало раздражающе. И они сразу начинали думать, что руководят ситуацией. «Игорь Алексеевич, извольте объясниться», — женщина вскинула глаза на Лашникова. «Вы врываетесь в мой дом поздно ночью и что-то требуете. Это немыслимо. Я жду гостей, и что они увидят? Я, как выйду на работу, сразу же обращусь в полицию». «А вы, простите, из этой хреновины пунш пить собираетесь?» Малинин постучал согнутым пальцем по черепу, но ему показалось, что он провел ножовкой по оголенному нерву женщины. «Не смейте!» — буквально зашипела она. «Не трогайте!» «Хотя такое оскорбление повлечет за собой тяжкую кару». «Я испугаюсь, но чуть позже. А то устал очень», — выдохнул Малинин. «Ладно, у меня карт-бланш на руках. Сейчас спецназ подъедет. Береговой, позвони им и скажи, чтобы ускорились. Мы автобус во двор поставим и накроем разом всех, кто придет». «Прекратите немедленно!» Женский голос перешел на визг. «Убирайтесь! Я прошу вас. Я так долго шла к этому. Я так много сделала!» Инесса вдруг упала на колени и воздела руки к Малинину. «Вы не знаете, что творите? Врата скоро закроются, и опять будет не пройти. А я не могу здесь больше жить. Мне душно, мне плохо, меня терзают боли. Там меня ждет спасение!» «Понятно», — покивал головой Егор. «Мужчины, когда вам надоест этот цирк наблюдать, пройдитесь по дому. Может, что интересное найдете?» Малинин покрутился на месте. Полковник в окно заметил приближающуюся колонну автомобилей и напрягся, потому что спецназ однозначно ехал двумя машинами, и они были гораздо больше, чем очередь из пяти внедорожников. «Жилкин, закрой ворота и иди внутрь», — тихо сказал он через щелку в двери. Малинин успел заметить движение женщины, которая хотела кинуться к окну, но он вовремя ее остановил. «Не так быстро. Я тоже хочу с вашими гостями побеседовать», — проговорил полковник, перехватывая женщину. Инесса начала извиваться и кричать, но подоспевшие на помощь Лашников и Береговой помогли ее утихомирить. «Есть что-то интересное?» — шумно дыша спросил Малинин и вскрикнул, потому что женщина укусила его за палец. «Намордника ни у кого нет?» «Фу, я тебе сказал, зараза!» «Мы не успели пройти до конца. Крики ее услышали, а Игорь фары рассмотрел. Там, судя по всему, народу-то немало. Береговому надоело цацкаться с женщиной, и он быстро скрутил ей руки за спиной, защелкнул наручники и потащил в соседнюю комнату. «Сиди здесь!» — грозно сказал он, закрепляя железные путы на ручке кресла. Жилкин, заскочивший в дом, когда машины подъехали к воротам, захлопнул дверь и встал спиной к ней. «Мужики, я насчитал не 5, а 7 повозок. Там еще 2 догнали. Надеюсь, они не под завязку, иначе нам не сдобровать». Водитель тревожно всех осмотрел. «У вас наш вряд ли остался незамеченным». «Алло, Поляков!» — Малинин проговорил в трубку. «Слушай, я очень не хочу орден получать посмертно. Давайте как-то ускоримся». «Понял. Добро, поднажмите». Егор шумно вздохнул. «Ну что, мужики, надо их как-то задерживать на месте. Спецы летят, но им еще 10-15 минут ходу». В ворота постучали. Малинин сделал Жилкину знак, чтобы тот открыл двери. «Стой!» — прошипел друг Егор. «Куртку скинь, а то спалишься прямо на поднятии занавеса. Вон, тулуп какой-то, накинь его». Когда Жилкин вышел, из глубины дома послышались какие-то звуки. «Юра, глянь, что там!» Как только Береговой скрылся, входная дверь распахнулась, и в комнату вошел Жилкин с каким-то странным выражением лица. За ним вошло 2 человек, словно срисованных с карикатур охранников. Потом появилась тонкая барышня, брезгливо озирающаяся по сторонам, и здоровенный мужик в огромной меховой шубе и высокой шапке. «Ну, здравствуйте!» — громогласно заявил он. — «Радушно встречаете, ничего не скажешь». — «Рады приветствовать!» — Малинин поднялся навстречу и как родному пожал руку человеку, которого не раз видел мелькающим в новостях. — «Как добрались?» — «Без приключений». — «Ну и перформанс вы устроили». — «А почему в начале дороги у вас ментовский стоит?» — «Не беспокойтесь, это свои, так сказать, карманные», — улыбнулся Малинин и глянул на Лашникова. «Что стоишь? Иди, Юрий, помоги гостям на стол собрать!» Он метнул на майора взгляд, и тот спешно ретировался. «Не надо ничего, давайте кратко и по-деловому, а потом, как все решим, сразу и отмечать поедем». Мужчина в меховом наряде покачал головой. «А что, Иван Борисович, разве сам не приедет?» «А как же без него?» Мозг Малинина лихорадочно метался. У него было не так много времени, чтобы дать возможность прибывшим сдать себя по полной программе. «Сейчас обговорим детали», — Малинин многозначительно помолчал, «а потом сразу двинемся на место, чтобы быть в первых рядах». Малинин не понимал, почему он несет эту ересь, но, судя по реакции собеседников, их все устраивало. «Но мне Иван Борисович не говорил, что будет кто-то еще», — все-таки недоверчиво цыкнул языком человек. «Ну, а вы не говорили, что с вами барышня будет?» Егор понял, что попал в точку, когда мужчина рассмеялся. «Да она француженка, ни черта не понимает. Вожу ее для антуража». Он смачно хлопнул девушку по заднице, чем вызвал массу негодования с ее стороны, пулеметную очередь из ракочущих иностранных слов и характерные жесты, которыми она ярко описала дальнейший путь для мужчины. «Горячая, шипит», — продолжал куражиться мужик. «Хотя Лотников говорил, что, может, кто и вместо него будет». «Егор Николаевич, Инесса Вагнеровна просила сказать, что Иван Борисович уже в дороге». Малинин с изумлением повернул голову и увидел рядом Берегового, который на лету подключился к игре. «Он будет максимум через 10 минут. Просил быть готовыми к выезду». «Спасибо», — Малинин взглянул на гостей. «Успеем пока подготовиться. Начнем?» «Ах, черти вы полосатые! Ну и кино замутили! Даже такие деньжищи не жаль отдавать! Эй, остолопы, тащите наличность!» Когда 2 карикатуры покинули комнату, мужчина заговорщическим тоном сказал. «Слушай, а правда вы под землей большей частью живете? Я бы вот не смог. Мне там воздух свежий нужен, и вообще широта просторов. Чтобы стать посвященным, вам нужно стать своим», туманно ответил Малинин и внутренне молился, чтобы только не спалиться. Телохранители втащили 2 огромные тяжелые сумки, бросили их на пол и вышли вон, а через минуту притащили еще 4 баула, но уже поменьше. «Там ихний пришел. но который нас в прошлый раз провожал», — сурово сказал один из них. Малинин, не показывая вида, сильно напрягся, но спокойно склонился над брошенной поклажей. Он потянул молнию и увидел бумажные банкноты в евровалюте. В этот момент он поднял голову и понял, что в комнату вошел Сапонин. Секундная дуэль взглядов, и Сапонин изрек. «Я кое-что в машине забыл, сейчас приду. Приветствую всех!» Он прекрасно понимал, что только так может выскользнуть из захлопывающегося капкана. Но Малинин тоже не мог сорвать эту сделку, ставшей невероятной удачей на их пути. Полковник прекрасно понимал, сколько на улице сидит в машинах охраны и что никто живым из дома не выйдет. А этот чиновник высокого ранга останется, если не в плюсе, то уж никак не в накладе. «Игорь!» — громко крикнул Малинин. «Иди сюда!» — он обернулся на вошедшего Лашникова. «Сейчас Дима Сапонин зашел!» Он впился глазами в лицо Лашникова, на котором не дрогнул ни единый мускул. «Что-то в машине забыл. Я думаю, книги для ритуала. Ты бы помог ему, а то тяжелые ведь!» Игорь беззвучно выскочил за дверь, а Малинин тяжко вздохнул. «Ну что, господа, деньги счет любят?» «Нет, мы так до утра будем здесь. Давай любую сумку на выборы считай. Там везде акт о сумме лежит». «Принято!» Малинин выбрал самую большую сумку и стал выкладывать деньги на стол. Когда Лашников выбежал во двор, то стоящая за воротами машина Сапонина уже показывала стоп-сигналы. Игорь покрутился на месте и бросился к ребятам, сидящим в машинах. «Мужики, дайте тачку, товарища догнать. Он телефон забыл, а наши решили отметить событие. В магазин поехал». «Ну а что, вроде не пьет», — неуверенно проговорил один из свиты. «Ну это ваш. А наш хлещет, будь здоров. Дайте, а? До конца поселка точно нагоню его». Лашников обезоруживающе улыбнулся. «Ну садись, подброшу». «Хозяин сказал всем на месте быть», — резко оборвал водителя голос изнутри машины. «Вышли все наружу!» Вслед за голосом появился мужчина в черном пальто. «Вы что, все безлошадные, что ли? В прошлый раз дай машину, в этот...» «А чё им по подземельям-то кататься?» Зашлись в хохоте остальные. Но Игорь их уже не слушал. Он сделал крутой вираж, из-под колес взлетела снежная завеса, и Лашников вдавил педаль газа на полную. Автомобиль вцепился в рыхлый наст колесами, немного прокрутил их на месте, но сразу же встроился в погоню, и Игорь полетел за стоп-сигналами, скрывающимися за поворотом. Лашников не видел дороги. Он не чувствовал, что открыто окно, и ледяной ветер жадно высасывал из салона тепло. Мужчина видел только свою цель, потому что только Сапонин мог сейчас привести его к Варе. Выскочив на трассу, Игорь резко осадил машину, потому что было пусто, и непонятно, в какую сторону двинулся Сапонин. Майор задумался на секунду и выбрал единственно верное для себя решение. Он поехал в сторону Карельска, а точнее туда, где была убита Лара, к месту того страшного капища. Поляков еще издали увидел, на его взгляд, забавный спектакль и стоящие внедорожники возле дома, силуэты которых угадывались в свете фар. Малинин не отвечал на телефон, и командир решил, что уже все улажено, и они опоздали к разбору полетов. Автобусы спокойно подъехали, расположились возле куривших охранников, и Поляков в некотором удивлении прошел в дом, на всякий случай тихо сказав своим ребятам, чтобы были наготове. Когда Малинин поднял глаза, то увидел на пороге давнего товарища Севу, форму которого спутать с какой-либо было невозможно, потому что надпись «СОБР» была заметна со всех сторон. «Здрасте», — сказал Поляков. «Ох ты ж, как у вас по-взрослому!» — подивился мужчина в меховом одеянии. «И охрана для денег самое что ни на есть! Не думал я, что на таком уровне у вас все поставлено. Прям как настоящие!» «Грузить?» — спросил до сих пор не до конца понимавший происходящее Поляков. «Да», — Малинин защелкнул молнию. «Все грузить?» — уточнил Сева. «Да», — Малинин медленно поднялся. После команды Полякова «Работаем» веселый мужчина до последней минуты не мог даже предположить, что при его положении, связях и почти двухлетней подготовке к этому проекту он может потерять все в одну секунду и в первую очередь свою свободу. «Сука!» — дернулся он на Малинина. «Валите его, ребята!» — проорал сенатор, но сопротивляться уже было поздно. Поляков двумя точными ударами в темечко вырубил телохранителей. На улице ребята после получения приказа быстро скрутили расслабленных и неподготовленных охранников, и буквально за считанные минуты операция закончилась. «А что это было?» — аккуратно спросил командир спецроты, когда все были упакованы, а деньги перенесены в автобусы. «А это, Сева, мне еще никогда в жизни такой джекпот не выпадал», — сказал до сих пор неверящий в произошедшее Малинин. Лашников выехал на пустырь, занесенный снегом. Он направил машину сразу же к тем пещерам, где погибла Вероника. Какое-то внутреннее чутье вело его к подземным проходам. Именно туда наведывался загадочный пловец. Именно там было истинно кошмарное полотно, на котором смерть не только показывала страшные картинки, но и возле которого она свела гнездо. Игорь доехал до самого непроходимого места и, выскочив наружу, провалился по колено в снег. Вьюга снова заводила заунывную песнь, и ветер тревожил белое покрывало зимы. Лашников скатился с обрыва по уже протаренной тропинке и поспешил к тому проему, который когда-то нашел. Хорошая привычка, появившаяся с тех пор, когда он узнал, что в Карельске есть такие пещеры, а именно возить с собой мощный фонарь, выручила и сейчас. Он шарил по сырым холодным земляным стенам и пытался вспомнить, куда идти. И словно в ответ на его мысли раздался звук, и Игорь свернул в нужном направлении. Он без происшествий добрался до того места, где раньше располагалось капище, и остановился. На длинном выступе, который служил столом, сидел Сапонин. «Привет», — сказал он. Игорь дернулся к нему, но тот остановил его движением руки и включил какой-то осветительный прибор. Лашникова словно ударили током. Свет пролился сверху, и мужчина увидел парящую на цепях над полом Варвару. Девушка висела вверх лицом, она раскинула руки, на ней было какое-то белое одеяние. «Она огонь, который очищает», — проговорил Сапонин. «У тебя есть 3 часа, чтобы спасти ее. Так что выбирай, будешь ты ловить меня или подаришь жизнь своей возлюбленной», — с некоторой долей иронии сказал Сапонин. «А остальные?» «О, это уже не твоя забота. Вы спугнули ям. Они уже далеко. А вот за то, что вы не дали им провести ритуал, они будут жестоко мстить простым горожанам. А это они умеют. Это их мир», — Сапонин пожал плечами. «Мне-то, скажу тебе, Игорян, по секрету, все одно. Свою талику счастья я получил. Я становлюсь мастером. Я почти филигранно превращал женщин в своих марионеток, а потом растворял их жизни во времени». Он встал на ноги. «И уж точно вы бы никогда не догадались, если бы не эти ритуалы. Одну положи там, другую здесь. Нельзя такие явные следы оставлять», — Дима покачал головой. «Я сколько лет изображал опера, подчищал за ними». «Знаю, о чем говорю», — он помолчал. «Игорь, даже не думай меня перехватить, потому что тогда Варваре конец. А мне она тоже нравилась. Даже жаль расставаться. Тете Кате передай, что там-то я забрал себе. Она же сама сказала, данная Богом. Мы по большей части сами делаем свой выбор». Сапонин обошел Игоря по дальней стене. «Ключ от наручников лежит за выступом на полу. Кидай мне свой телефон и то, о чем я тебя просил. Я ухожу. И помни мою щедрость. Варвару я мог бы оставить себе». Лашников вынул телефон, швырнул его в Сапонина, потом достал 2-й медальон, который выкрал у Малинина, и кинулся за ключом. Дима еще некоторое время наблюдал за его действиями, потом усмехнулся и растворился в темноте коридоров. Майор взлетел на выступ, нашарил ключ, встал под висящую Варвару, взяв тяжесть ее тела на себя, и стал открывать замки. Девушка, словно сломанная кукла, вскоре упала на него. Игорь подхватил ее и успел удержать голову в последний момент, чтобы она не размозжила ее о камень. Мужчина почти бегом нес Варю сначала по лабиринту подземелий, потом удерживал ее, чтобы не уронить в вязкий снег. Он с каждым шагом отвоевывал ее у смерти и с каждым судорожным вздохом Вари боялся ее потерять навсегда. Бережно уложив девушку на заднее сиденье, Лашников выжал все, что мог из машины, и уже вскоре летел по пустынным ночным улицам города. На востоке вдруг началась канонада, стало вспыхивать зарево пожара, зажигались тревожные пятна света в разбуженных окнах. Игорь осадил авто возле управления, он вытащил Варю на улицу, взлетел с ней по лестнице, буквально упал на входе и ввалился в парадную дверь. «Позовите Дениса!» — заорал он, что есть мочи. «Денис, спаси ее! Я тебя умоляю! Остальных уже нет! Помоги мне!» Стоя на коленях, совершенно без сил, кричал Лашников, но отвечала ему гулкая тишина коридоров пустого здания. Продолжение следует. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Андрей Кузнецов.